Глава 44. Кейт вместе с Джейком прибыли в психиатрическую лечебницу Баруэлла в утро понедельника и приблизились к парадным воротам. Больница представляла собой россыпь викторианских зданий из красного кирпича, совсем незначительных в своих масштабах по сравнению с раскинувшимся простором ухоженных территорий вокруг лечебницы. Больница была построена неподалеку от улицы с жилыми домами. Одна сторона этой улицы была похожа на любую другую пригородную улицу, но с другой стороны тротуар был выложен забором в 20 футов высотой, весь увенчанный колючей проволокой. На протяжении долгих лет Питер Конвей оказывал определенное влияние на жизнь Кейт Маршалл. Он был ее начальником во время службы в полицейском отделе Лондона, взял ее под свое крыло, продвинул по службе и способствовал ее карьерному росту. Некоторое время они были любовниками. Тогда она поняла, что совершила ужасную ошибку, хотя еще думала, что он офицер полиции. После этого Кейт сделала шокирующее открытие, что Питер был серийным убийцей по прозвищу «Каннибал с девяти вязов». Величайший триумф Кейт в поимке Питера стал ее самым крупным провалом. Эта история получила огласку в желтой прессе. Полицейская новобранец спит со своим боссом, раскрывает правду о том, что этот самый босс — серийный убийца, а затем в качестве пикантной финальной детали всей этой истории рожает от него ребенка. Питер был тем, кого Кейт обвиняла во всех ее бедах, в ее провале, завершении полицейской карьеры, алкоголизме, а также трудностях в отношении с сыном. Питер вызывал у нее непередаваемое чувство злобы, страха и ненависти к нему. И эти эмоции превратили Питера Конвея, также известного как «Каннибал с девяти вязов», в почти мифическое существо, чудовище, затаившееся в темноте, чтобы мучить ее целую вечность. В сторожевой будке у ворот лечебницы сидела женщина с каменным лицом и окруженная россыпью телевизионных мониторов, изучала изображение дороги и ограждения по всему периметру. Стоило Кейт открыть рот, как тут же завыла сирена. Женщина, которая только что откусила большой кусок пирога, помахала пальцем в перчатке. «Учебная тревога!» — крикнула она, проглотив пасту. «У вас есть удостоверение личности?» Кейт с сыном достали паспорта и протолкнули их через окно сторожевой будки. Женщина взяла документы в руки и, раскрыв их, пролистала несколько страниц выпачканными остатками еды пальцами, пока не нашла страницы с фотографиями. У Джейка в следующем месяце истекает срок действия паспорта, а на фото он был еще совсем тощим, неуклюжим, 11-летним мальчиком, ухмыляющимся в камеру без пары передних зубов. Женщина хмыкнула, сирена еще немного повыла и затихла окончательно. «Ты вырос и превратился в привлекательного молодого человека», — заметила служащий. «Сирена воет, когда кто-то сбегает из лечебницы?» — спросил Джейк. «Мы проверяем работоспособность сирены каждый понедельник в 9 часов утра», — ответила женщина. «Мы здесь, чтобы повидаться с Питером Конвеем», — сказала Кейт. До служащей дошел смысл слов Кейт, и ее отношение к Джейку резко переменилось, а лицо снова стало каменным, когда она распечатывала пропуски для них. «В последний раз сигнал тревоги сработал, когда сбежал твой отец. Вдобавок он убил доктора. Здесь, в стенах лечебницы», — произнесла служащая, протягивая пропуск через прилавок. «Спуститесь к главным воротам, вас там будут ждать». Они молча подошли к главному входу. В больнице находились одни из самых опасных преступников из всей Великобритании, но территория была ухоженной, безопасной и содержалась в идеальном порядке. Единственное, что выбивалось из всей этой идеальной картины — высокий забор и смотровые башни, расставленные далеко друг от друга, и в каждой из таких башен находились вооруженные охранники и наблюдали за происходящим вокруг. Та врач, которую он убил, он перерезал ей горло, не так ли? — задал вопрос Джейк, прерывая тишину. Да, ее звали Мередит. У нее еще остались муж и маленький сын. — сказала Кейт. «Всегда лучше говорить правду», — подумала она. «Мам, кажется, я все-таки немного напуган», — произнес Джейк. «Немного?» — переспросила у сына Кейт. «Я бы забеспокоилась, если бы ты не испытывал страха перед встречей с Питером. Не волнуйся. Вас с ним будет отделять друг от друга плотный слой стекла. Он не сможет прикоснуться к тебе». Все это казалось безумием. Как внешний облик этого монстра поможет Джейку понять свое прошлое? Далее они шли, не проронив ни слова, пока не подошли к главному входу. Питер Конвей заключил сделку. Кейт войдет в комнату для посещения первой и побеседует с ним в течение часа. Затем он встретится с Джейком. Накануне Кейт приехала к своим родителям в Витстейбл, и там они обсудили ее прошлое, а также поговорили о возможных последствиях от встречи Джейка с Питером. Слова Гленды, матери Кейт, запомнились ей надолго. «Кэтрин, тебе придется прояснить все с этим Конвеем. Ради твоего же блага, да и ради Джейка тоже. Питер скрывается под множеством масок, чудовища, отца Джейка, а также он является причиной, по которой распалась наша семья. Но без всего этого он всего-навсего человек. Он слишком долго удерживал всех нас в своих цепких лапах». Кейт и ее сыну пришлось проходить длительный досмотр, две проверки при помощи рентгеновских сканеров, отдельный телесный досмотр, а затем последовали еще несколько процедур, пока они не прибыли в приемную. Помещение было большим, просторным, а стены внутри выкрашены в белый цвет. Стеклянная перегородка проходила прямо поперек всего помещения, встречаясь с вертикальной стеклянной стеной. Стекло было продолжением стены, визуально отделяя комнату для посетителей. По обе стороны внешней перегородки за столами с мониторами сидели охранники. На экранах отображались изображения комнаты для посетителей и коридоров снаружи. Доктор Гроув встретил Кейт и Джейка, при этом он был одет неформально и старался всячески успокоить их. «Закон запрещает вам записывать ваше посещение на камеру. Перед входом вам нужно будет оставить охранникам все мобильные устройства, компьютеры, планшеты и ноутбуки», — сказал он. Кейт и Джейк достали свои телефоны и передали их сидящему за столом офицеру. «Если вы пожелаете прекратить посещение, пожалуйста, подайте сигнал, и один из присутствующих здесь охранников выпустит вас. Джейк, я отведу тебя в кафетерий, пока твоя мама встретится с Питером». «Удачи, мам», — сказал Джейк и вышел вслед за доктором. Один из охранников подошел к стеклянной двери и ввел цифры на кодовом замке. Дверь щелкнула и открылась со звоном. «И помните, просто подайте сигнал, если я вам понадоблюсь», — с улыбкой проговорил охранник. Кейт вошла через дверь, которая закрылась за ней с характерным щелчком. Все фоновые шумы исчезли. Офицер снаружи вернулся к своему столу, разговаривая о чем-то с коллегой. Его рот двигался, но никаких звуков не доносилось. Кейт повернулась и оглядела комнату. Она была ярко освещена и выкрашена в светло-зеленый оттенок. В трех стенах отсутствовали окна, а четвертая представляла собой толстую стеклянную перегородку от пола до потолка и заканчивалась на другой стороне идентичной комнаты. Квадратный пластиковый стол и стул были прикручены к полу. И также было по другую сторону стекла. Снаружи виднелось какое-то движение, и человека с сутулой походкой вели с отведенными за спину руками. Она не сразу поняла, что это вели Питера Конвея. Когда они еще были коллегами много лет назад, он был мужчиной с атлетическим телосложением, 6 футов ростом, и даже до недавнего времени на одной из его редких фотографий в своей камере он казался животным в клетке. Очевидно, что с таким телосложением ему было тесно в ограниченном пространстве. Мужчина, приближающийся к стеклянной перегородке, с виду казался и сильно постаревшим. Он выглядел худощавым, как рельса, а плечи были изогнуты и сгорблены, его щеки и рот впали, а лицо все было испещрено глубокими морщинами. Редеющие седые волосы были собраны в хвост. На мужчине были крупные очки для чтения, джинсы и свитер тускло-зеленого оттенка. Руки ему сковали наручниками за спиной, а два санитара были вооружены дубинками, газовыми баллончиками, электрошокерами, зафиксированными у каждого на поясе. На Питере отсутствовал специальный колпак против плевков. Кей читала, что Питеру приходилось постоянно носить его в общественных местах, так как за эти годы он покусал нескольких санитаров и пациентов. Кейт не могла слышать, что говорили охранники, поскольку звуковая система была отключена. Его усадили напротив нее. Питер, не поднимая взгляда на Кейт, о чем-то спрашивал санитаров. В этот момент она заметила, что у него нет зубов. Просто голые десны. И именно по этой причине он выглядел таким старым. Внезапно подачу звука включили, и его голос раздался через динамик, встроенный в стекло перегородки. «Они нужны мне сейчас!» «Получишь их, когда мы уйдем», — сказал один из санитаров. Он снял с Питера наручники. Другой санитар стоял в стороне, держа одной рукой электрошокер. «Сиди смирно, Питер, пока мы не выйдем за дверь», — сказал санитар, пряча наручники. Он поставил на стол небольшую пластиковую коробку, и они оба отступили к двери. Дверь тут же загудела и открылась, и санитары ушли. Когда дверь закрылась с характерным щелчком, Питер потянулся к коробке на столе и поднял ее. Он тут же отвернулся, а когда повернулся обратно, уже выглядел тем человеком, которого она помнила. «Ну, здравствуй, Кейт», — сказал он, улыбаясь рядом идеально белых вставных зубов. «А ты поправилась, как я погляжу».